Глава 15. Казино Грома. «Да, я в порядке». Опершись на Дюрова, Сырин поднялась с земли. «А вот Иша...» Она не смогла договорить, глядя на лежащего без сознания кота. Девушка бросилась к нему, чуть не падая. В какой-то момент звери, духи собрались вокруг Иши и начали его вылизывать. К счастью, кот еще дышал и слабо шевелил лапами. «С ним все будет хорошо. А пока давайте вместе с Ишей вернемся в отель, и вы немного отдохнете. Если вы его хорошенько покормите, он быстро поправится, не переживайте», — успокаивал Дюров. По возвращении в отель Сырин уложила Ишу в постель, позвонила и начала заказывать разную еду. А потом просто попросила принести все, что было в меню, и повесила трубку. Пока готовилась еда, девушка легла на кровать и вспомнила безумный прошедший день. Он стал самым тяжелым с тех пор, как она оказалась здесь. Сырин так устала, что не было сил пошевелить даже пальцем. Она закрыла глаза и сама не заметила, как уснула. А когда проснулась, Иша уже не спал. В номере было не протолкнуться из-за всевозможных тарелок и подносов, так что и ноге ступить некуда. «Ты съел все это один?» Но, взглянув на испачканную мордочку кота, вопросов она больше не задавала. Встав с постели, Сырин услышала шелест и увидела, что наступила на бумажку. «Сколько все это стоило?» Подняв чек, она внимательно его изучила. Сырин так беспокоилась об Ише, что безрассудно заказала еды на внушительную сумму. «Посмотрим. Раз, два, три...» К ее большому облегчению имевшихся монет хватило, но впритык. Теперь у нее оставалось всего две. «А, точно, бусина!» Сырин пошарила в поисках позабытой бусины. «Если это действительно та желанная бусина, то деньги ей уже не понадобятся». «Только бы она оказалась той самой, что мне нужна!» С двумя золотыми монетами у нее практически не оставалось шансов купить другие бусины. А еще большей проблемой было время. Девушка только сейчас заметила, что жидкости в наручных часах значительно поубавилось, судя по всему, и через день-другой она закончится. Сырин заторопилась. «Иша, как ты себя чувствуешь? Сможешь сейчас показать мне, что в бусине?» Судя по тому, как кот плавно вилял хвостом, казалось, что ему уже намного лучше. Он мяукнул так громко, будто и не был ранен. «Мяу!» Просторный номер отеля мгновенно озарился оранжевым светом. Сырин оказалась в маленьком элегантном доме. Если не считать плесени в углах на потолке, куда как следует не проникал солнечный свет, этот дом выглядел вполне подходящим, чтобы растить тут детей. Видимо, в доме и правда жил ребенок, ведь в углу гостиной валялись игрушки, а старый кондиционер был весь обклеен стикерами. Ковер на полу, судя по всему, был мягким, но девушка не могла этого почувствовать, так как в видениях у нее не было тела. «Вжух!» В игровой комнате, переделанной из веранды, маленький мальчик держал в обеих руках по игрушечной машинке и издавал звуки. «Врум! Врум!» Вскоре его автомобильчики сменились динозавром, а затем роботом-трансформером. И каждый раз ребенок произносил разные звуки. Наблюдая за ребенком, Сырин и сама готова была вернуться в беззаботное детство. Затем ее взгляд опять переместился в гостиную. На стене перед ней висела свадебная фотография улыбающейся молодой пары. Они так подходили друг к другу, что по одному их виду можно было понять, как они счастливы. Невеста была настолько прекрасна, что затмевала своей красотой даже пышные цветы на заднем плане, а мужчина выглядел так, словно весь мир лежит у его ног. Но внезапно Сырин нахмурилась. Она услышала, что кто-то бранится и ссорится в комнате. Девушка заглянула туда и увидела, как мужчина и женщина с фотографии громко ругаются. Они были настолько раздражены, что, казалось, их перепалка вот-вот примет серьезный оборот. Похоже, спор только разгорался, и никто из двоих не готов был уступить. Женщина с таким красивым макияжем на фотографии сейчас была не накрашенной и бледной. «Ты хоть знаешь, какая сумма в прошлом месяце вышла по кредитной карте? Это немыслимо в нашем положении. Почему ты такой эгоист?» «Я это сделал ради семьи. Кто сказал, что для себя лично?» «Как бы там ни было, стоило обсудить такие траты со мной». Лоб мужчины прорезало несколько глубоких морщин. Его улыбка бесследно исчезла, а полное раздражение глаза свирепо сверлили собеседницу. «Такое случается, если мужчина живет социальной жизнью. Ты предлагаешь мне вообще ни с кем не встречаться?» «Да кто тебе запрещает? Но ты хоть иногда думаешь обо мне и ребенке?» Не сдаваясь, резко закричала женщина, уперев руки в боки и не давая мужчине вставить хоть слово, и тут же торопливо добавила. «Ты знаешь, сколько из следующей зарплаты платить за машину, за ипотеку?» «Хватит заводить песню о деньгах!» Не в силах сдержать гнев, мужчина выругался себе под нос, резко открыл входную дверь и выскочил в коридор. Глядя на громко хлопнувшую дверь, женщина обхватила лицо руками и беззвучно заплакала. Мальчик на веранде тоже разрыдался, сжимая в руках игрушки. Сэри начнулось от видения со смешанным чувством и, словно только сейчас, поняв какую-то истину, решительно ударила кулаком по ладони. Иша от неожиданности спрыгнул с кровати. «Да, все беды из-за денег!» Девушку захлестнула жалость к самой себе из-за того, что она поняла это так поздно. Если бы она узнала об этом раньше, то, возможно, уже нашла бы необходимую бусину и, выбравшись отсюда, наслаждалась бы счастливой жизнью. Но все же хорошо, что теперь ей это известно. Сэрин подозвала кота, живот которого был до сих пор таким раздутым, что казалось, толкни его, и он покатится. «Иша, ты здорово мне помог!» Он склонил голову на бок и взглянул на девушку. Ее взгляд был полон решимости, как никогда. «Это последний раз. Наконец я нашла то, что действительно хочу». Перед Сэрин возвышалась огромная пирамида. Единственное отличие этой пирамиды от тех, что она видела на фотографиях, заключалось в том, что она была сделана из золота, а не из камня. Девушка замерла, ошеломленная ее грандиозными размерами и внешним видом. Если бы кот не дергал ее за одежду и не торопил, то она бы, возможно, простояла так очень долго и впустую потратила все оставшееся время. На дороге к пирамиде была постелена красная ковровая дорожка, прямо как на церемониях награждения. Сэрин сразу почувствовала себя особенной и медленно пошла по ней. Иша тоже замедлил шаг, чтобы поточить когти о ковер. К счастью, их никто не торопил. Красная дорожка вела прямо ко входу в пирамиду. Когда Сэрин подошла к мерцающей неоновыми огнями вывеске, у дверей ее встретили аккуратно одетые охранники. Их свирепые взгляды, следившие за всем вокруг, не могли скрыть даже солнцезащитные очки. У девушки возникло давящее ощущение, что без их разрешения сюда не проникнет даже муравей. Она встала перед стражами, стараясь выглядеть как гость, но сомневалась, что у нее это получается, ведь одежда на ней была запачкана после дождя прошлой ночью. Сэрин беспокоилась, что ее могут принять за попрошайку. Как и следовало ожидать, охранники преградили ей путь. «По какому вы делу?» — спросил один из них, выпятив грудь, будто демонстрируя крепкие мышцы. «Я пришла за бусиной». Охранник ничего не ответил, но было понятно, что он не поверил. От страха Сэрин протянула билет, хотя никто не просил его показывать. Внимательно изучив ее лицо и билет, охранник дотронулся до наушника и сказал: «Босс, здесь одна девушка пришла за бусиной. Впустить? И у нее золотой билет». Обменявшись репликами, он отключился. «Подождите здесь, босс сам спустится». Вскоре появился Таккеби с еще более внушительной охраной, чем вокруг пирамиды. Он был настолько высок и широкоплеч, что все остальные сильно проигрывали в сравнении с ним. Исходившая от него аура была такой ужасающей, что у Сырин невольно задрожали коленки. «Говоришь, пришла за бусиной?» Как будто в противовес грозной внешности голос Таккеби был тихим и тонким, а произношение такое нечеткое, что речь походила на звук сдувающегося шарика. «А ну, покажи мне билет!» «Секундочку, вот он!» Сырин буквально согнулась под тяжестью устремленного на нее сверху взгляда, поэтому быстро достала билет и протянула его Таккеби. Однако он не взял его, а тихо произнес: «Эй, ты куда вообще смотришь?» Девушка только сейчас сообразила, что у стоящего перед ней Таккеби не шевелятся губы. Если он не обучался чревовещанию, то говорил точно кто-то другой. Сырин медленно опустила взгляд к полу и встретилась глазами с обладателем голоса. Это был Таккеби размером с мышь. Однако одним ростом сходство с грызуном не ограничивалось. У него также были торчащие передние зубы и длинноватый нос. Похожий на грызуна, Таккеби упер руки в боки и пытался придать себе рассерженный вид. «Когда с тобой разговаривает Таккеби, нужно смотреть ему в глаза, а ты почему-то постоянно пялишься в сторону». Казалось, он изо всех сил старается добавить словам как можно больше веса, однако выглядел не страшнее упрямого ребенка. Сырин решила не раздражать его еще сильнее и опустилась на колено. «Простите, меня зовут Сырин, и я пришла за бусиной. У вас есть бусины?» Таккеби, чуть смягчившись, скрестил руки на груди. «Естественно. Но я вообще-то не закончил представляться, поэтому слушай внимательно». Он громко откашлялся и прочистил горло. «Прежде всего, меня зовут Гром Антонио Бальтараксион де Грегори III. Имя не такое уж длинное, поэтому запомни его хорошенько. Я похищаю у людей желание спать, из-за чего они страдают бессонницей, но это меня уже не волнует. Главное, мое казино работает круглосуточно. И, как ты видишь, я самый выдающийся Таккеби. 5 лет подряд получаю приз за старания в соревнованиях по азартным играм среди новичков. 3 года подряд — приз за самую яркую улыбку в состязании для начинающих бодибилдеров. А еще... Что еще, Фрэнк?» Вместо ответа телохранитель, которого Сырин поначалу приняла за босса, достал из внутреннего кармана костюма свернутый свиток, настолько длинный, что даже коснувшись пола, он покатился дальше. «Гром Антонио Бальтораксион де Грегори III получил приз мизинца в соревновании по профессиональному обстриганию ногтей, приз жевания без удовольствия в состязании по поеданию риса без закусок, а также награды в соревнованиях по надеванию брюк без рук, по выдержке не мыть голову». «Достаточно, Фрэнк. Я думаю, этого достаточно, чтобы даже глупый человечишка понял, насколько я великий Таккеби. Так ведь?» Сырин неловко улыбнулась и кивнула. Все, что она запомнила, составляло первый слог его имени, хотя девушка даже за это готова была поаплодировать своей памяти. Гром буквально раздулся от важности. «Ладно, следуй за мной. А то, если я и дальше буду стоять на улице, в следующем году проиграю в состязаниях по самой бледной коже, даже в финал не попаду. Как подумаю, аж мурашки по коже». Он достал из кармана нечто похожее на солнцезащитный крем, тщательно намазал им лицо и пошел внутрь, за ним вплотную следовали телохранители, а в самом конце Сырин. Внутри казино оказалось еще роскошнее. Весь интерьер также был золотым. В сравнении с украшениями из драгоценных камней и люстрами со сверкающими кристаллами, золотая пирамида снаружи мгновенно померкла в глазах Сырин. В конце коридора находилась комната, заполненная игровыми автоматами, за каждым из которых сидели люди. Вот, оказывается, куда они все подевались. Не обращая внимания на проходившую мимо Сырин, они дергали за рычаги и внимательно наблюдали за быстро крутящимися на экране фруктами. «Здесь у нас игровая зона. У тебя же есть деньги, чтобы сыграть?» — надменно спросил Гром, горделиво задрав голову. Девушка перебрала монетки в кармане и посмотрела на игровые автоматы. К счастью, у проема для монет была нарисована одна золотая монета. Она поспешно закивала. «Отлично! Сыграй в автомат и получишь бусину! Фрэнк!» Фрэнк достал и показал Сырин большой сундук, в котором на шелковой подкладке лежала сверкающая темно-синяя бусина. Девушка сглотнула и подошла к ближайшему игровому автомату. Вовремя вспомнив о купоне со скидкой, который лежал в брошюре с правилами, она вставила его вместе с монетой и ненадолго замешкалась, так как не знала, как пользоваться автоматом, но, осмотревшись, поняла, что это несложно. Сырин вставила золотую монету и со всей силы дернула за рычаг сбоку. Тут же на экране начало бешено вращаться множество картинок с изображениями фруктов. Не в состоянии их сосчитать, девушка прикинула, что в автомате около 20 наименований различных фруктов, которые вращаются до головокружения, а затем начинают останавливаться по одному. В каждой из 5 ячеек выпали разные фрукты. Даже Сырин, не знавшая правил игры, догадалась, что это явно плохой результат. Автомат остановился и предложил ей еще одну попытку. Когда девушка уже собиралась встать с места, экран снова быстро зашевелился и вернулся к изначальному меню, где снова мигала стрелка, указывающая на рычаг. Кажется, сработал купон на скидку, который вложила Сырин. Девушка почти бессознательно дернула за рычаг, и снова фрукты начали разбегаться по экрану, но на этот раз... Что это? Вишенка, вишенка, вишенка, о! Чуть не пробивая экран, выпрыгнули огромные буквы «Джекпот». Сырин не знала, что такое джекпот, но где-то уже слышала это слово. Она и глазом не успела моргнуть, как из автомата полился дождь из золотых монет. Бам! Вдруг с потолка посыпалось конфетти, откуда ни возьмись появился оркестр и заиграл бодрую музыку. В это же время телохранители пустились в пляс, и Сырин окружила толпа людей. Однако под маской радости на всех лицах явно проглядывали зависть и жадность. Тем временем под игровым автоматом скопилась куча золотых монет. Их было больше, чем она получила за продажу несчастья в ломбарде в начале и больше, чем она не так давно выиграла на соревнованиях едоков. Бодрая музыка закончилась, музыканты оркестра поспешили на свои места, а охранники вновь приняли суровый вид. Выражение их лиц моментально сменилось на привычное, будто ничего и не произошло. И лишь Сырин неловко застыла на месте. «Браво!» Гром похлопал в ладоши и присвистнул. «Только пришла, и сразу джекпот. Да ты просто везунчик!» Девушка так заволновалась, что не заметила резкой перемены в его поведении. Гром окликнул Фрэнка, который был весь в поту от недавнего усердного танца. «Сопроводи нашу гостью на верхний этаж». «Да», — под стать своему безразличному лицу, твердо ответил Фрэнк. Гром подал знак, и охранники, стоявшие за его спиной, начали складывать золотые монеты в баулы, похожие на большие холщовые мешки для риса. Их потребовалось целых 5. Даже сильные охранники не смогли поднять по 2 мешка за раз и, кряхтя, тащили их по одному. «Сюда, пожалуйста», — велел Фрэнк, пока Сырин наблюдала за тем, как грузят золотые монеты. Он быстро пошел вперед, а за ним последовали телохранители, нагруженные мешками. Девушке не дали времени на ответ, и она, как ветчина, застрявшая между ломтями хлеба в сэндвиче, пошла с ними в ногу, чтобы не быть расплющенной. Процессия поднялась по лестнице на 2-й этаж. 2-й этаж выглядел совершенно по-другому. Там, где, по идее, должны быть стены, протянулись окна с решетками высотой с человеческий рост, а пол был сделан из толстых стекол, под которыми просматривалась гладь воды. Сырин осторожно ступала по стеклянному полу, боясь, что он может разбиться. Под стеклом неторопливо плавала большая рыба, похожая на акулу, а из-за решеток на окнах слышались громкие крики свирепых охотничьих псов и диких зверей. Единственным сходством с нижним этажом был стол, украшенный драгоценными камнями, но только гораздо большего размера, а на потолке над ним висел светильник, бросавший вниз яркий свет. Телохранители проводили Сырин к столу. «Приветствуем вас на арене смерти!» — раздался тоненький голос. Гром уже сидел в большом кресле, не доставая ногами до пола. «Интересно, когда он пришел?» — подумала Сырин. Охранники слегка выдвинули кресло напротив, и девушка уселась в него. Фрэнк принес чайник и чашки, которые наполнил до краев неизвестным напитком. «У вас, наверное, в горле пересохло. Отведайте для начала прохладительного напитка, который я специально приготовил из человеческой жадности, собранной мной лично». Сырин как раз очень хотелось пить. Не чувствуя подвоха, она поднесла чашку ко рту. «Бам!» — внезапно до того спокойный Иша ударил Сырин по руке, отчего содержимое кружки расплескалось вокруг. Фрэнк с отвращением поднял кота за холку. «Вот же невоспитанная тварь! Если позволите, мы ненадолго его запрем». Сырин выпила оставшийся напиток и сказала. «Нет, все в порядке. В любом случае, я у вас ненадолго». Гром ехидно ухмыльнулся, но его лицо и так выглядело подлым, поэтому Сырин не придала этому особого значения. «Ну что ж, тогда начнем?» «Начнем что?» «Игру, разумеется. Если вы выиграете, мы удвоим сумму вашего джекпота. Ах да, прежде я кое-что должен вам отдать». Фрэнк, стоявший рядом, поставил на стол шкатулку с бусиной. «Это обещанная бусина. Также, если хотите, можете продать ваши бусины мне. Я щедро за них заплачу». Сырин покачала головой. «Больше мне не нужны деньги. Я возьму бусину и вернусь туда, откуда пришла». «Точно?» Казалось, Гром спрашивал не просто, чтобы уточнить. Отчего-то его голос был полон уверенности. На мгновение у девушки закружилась голова. Лицо Грома словно раздвоилось, очертания исказились, но затем снова вернулись в нормальное состояние. Сырин потрясла головой, чтобы прийти в себя. «Что со мной? Это из-за того, что я почти не спала?» Когда она собиралась отмахнуться от этой мысли, как от ерунды, ей вдруг пришло в голову нечто странное. «Я должна разыскать радужную бусину. Неужели я удовлетворюсь бусиной такого посредственного Таккеби?» Внезапно радужная бусина, о которой Сырин уже и забыла, заполнила все ее сознание. К тому же ей искренне захотелось собрать как можно больше монет и купить на них еще больше бусин. Погруженная в свои мысли, она не замечала, с каким торжествующим видом за ней наблюдает Гром. «Ну что, начнем?» Не дожидаясь ответа Сырин, Гром перетасовал карты золотого цвета и разложил их по три штуки. «В первой игре побеждает тот, у кого в сумме выходит большее число». Гром кратко объяснил правила игры, а затем раскрыл свои карты. «Посмотрим, если сложить шестерку пик, пятерку треф и десятку бубен...» Гром считал на пальцах, но когда понял, что пальцев рук не хватает, снял носки и задействовал ноги. Но и этого оказалось недостаточно, поэтому он позаимствовал руку стоящего рядом охранника. И вдруг уронил голову на грудь и, похрапывая, начал засыпать. Сырин на мгновение застыла в недоумении, но охранник с невозмутимым видом взял жестяной кувшин с водой и вылил ее на Грома. «Тьфу!» Гром проснулся, потер лицо и успокоил округлившую глаза Сырин. «Не пугайтесь, это всего лишь незначительный побочный эффект из-за того, что я краду у людей слишком много сна. Давайте лучше поскорее вскроем ваши карты». Вскоре подсчет закончили, лицо Грома исказилось. «Ну, это была всего лишь разминка». Затем Таккеби дважды хлопнул в ладоши, и два его телохранителя внесли большое колесо рулетки. Они взгромоздили его с таким грохотом, что Сырин забеспокоилась, не сломался ли стол или сама рулетка. На колесе рулетки было отмечено больше 30 номеров. «Правила просты. Мы выбираем по номеру, вращаем колесо рулетки, и тот, чей номер будет ближе, выигрывает». Гром бросил маленький золотой шарик на колесо рулетки, и тот упал прямо рядом с номером, который выбрала Сырин. Так Кэбби от досады сильно ударил кулачком по столу, но не оставил на нем ни царапины. Гром расстегнул верхнюю пуговицу белой рубашки, сдавливавшую шею. «Ладно, если вы выиграете в этот раз, я дам вам 4-кратный джекпот. Фрэнк, принеси игральные кости». При упоминании 4-кратного увеличения призовых Сырин навострила уши. С таким количеством золота она сможет купить все бусины в магазине, и еще его сколько-то останется. Кто знает, может, именно она сумеет найти радужную бусину. Но тут кот запрыгнул к девушке на колени и принялся кусать и дергать ее за одежду. «Иша, ты чего? Успокойся!» Однако тот так сильно тянул Сырин за одежду, что та чуть не порвалась. «Я же тебя хорошенько накормила. Потратила на тебя все монеты, и теперь мне нужно заработать еще». На этот раз Иша спрыгнул на пол и укусил Сырин за пятку. «Иша, ты чего опять? Будешь себя так вести, можешь остаться без хозя...» Девушка сама не поняла, зачем это сказала, и быстро прикрыла рот рукой. Хоть она и не договорила окончание фразы, но о нем несложно было догадаться. Кот, паник, опустив хвост, попятился к выходу. «Иша!» Сырин собиралась вскочить с места, но Фрэнк ее удержал, а Гром коварно улыбнулся и сказал: «Это даже к лучшему. Вам будет легче без этого неблагодарного животного. Итак, давайте сосредоточимся на игре. Вы выбираете четные или нечетные числа?» Однако у девушки не было ни малейшего желания продолжать. Она уступила право выбора Грому, и ей досталось оставшееся. Кубики в чашке с шумом запрыгали. В результате победа опять была за Сырин. Гром, не произнеся ни слова, снова повесил голову. Казалось, что от его раскрасневшегося лица вот-вот пойдет пар. Один из охранников, стоявший за его спиной, подумал, что Гром снова уснул и в очередной раз облил его водой. Гром бросил на него яростный взгляд. Испуганный охранник начал кланяться так низко, что солнцезащитные очки чуть не упали. Однако Гром лишь нервно от него отмахнулся. Вскоре Фрэнк утащил охранника, и из-за двери послышался крик. «Так, давайте начнем уже следующую игру. На этот раз...» «Погодите!» Гром нахмурился и пристально посмотрел на Сырин. «Что?» «Я сбегаю в туалет. Кажется, выпила слишком много воды». Сырин схватилась за живот и приняла жалостный вид. Гром подозвал Фрэнка, который как раз вернулся, отряхивая руки. «Фрэнк, проводи даму до туалета и обязательно приведи обратно». Сырин посмотрела в красные от гнева глаза Грома, и по телу у нее побежали мурашки. «Кажется, он задумал забрать не только мои деньги, но и бусины. Нужно выбираться отсюда», — подумала она и последовала за Фрэнком в туалет на первом этаже. «Я подожду здесь», — без выражения проговорил Фрэнк и встал в коридоре, ведущем в туалет. «Хорошо». Сырин на всякий случай обернулась, но Фрэнк стоял на том же месте, не собираясь сдвигаться. Она направилась к туалету в конце прохода. «Вдруг удастся как-нибудь убежать?» «И тут... кто это?» Сырин чуть не подпрыгнула от удивления. «Дюров?» «Тссс!» Дюров прикрыл Сырин рот, чтобы она не закричала. «Мое зрение и слух подключены к тому, что видит и слышит Иша. Поэтому я пришел на подмогу, посчитав, что вы в опасности. Говорите тише». Девушка прошептала ему в ухо. «Дюров, помогите мне! Этот мышеподобный Таккеби заманил меня сюда и не хочет отпускать». «Вы взяли бусину?» «Да». «Тогда я попробую его отвлечь, а вы в это время бегите в отель». Сэрин кивнула, и Дюров направился к Фрэнку, охраняющему коридор. «Смотрите, это же Фрэнк! Как дела?» «Ого, ты стал еще здоровее! Мне нравятся твои мускулы, они впечатляют не меньше, чем мои усы. Давненько мы с тобой не общались по-мужски. Кстати, не хочешь ли кофейку?» Дюров протянул ему чашку с кофе, из которой пил, но Фрэнк и бровью не повел. «Дюров, я сейчас на работе, а ты, кажется, уже забыл, что тебя внесли в черный список. Если попадешься боссу на глаза, потом не жалуйся». «Кстати, об этом, Фрэнк. Гром считает, что я прибегал к уловкам, но он просто неправильно меня понял. Так вот, я сегодня здесь, чтобы прояснить это недоразумение. Так что отведи меня к нему прямо сейчас». Пока Дюров отвлекал Фрэнка, Сэрин пряталась за углом, а потом осторожно двинулась вперед. Она пригнулась и чуть ли не ползком выбралась оттуда. И когда девушка уже было успокоилась и подумала, что вот-вот доберется до вестибюля, рядом вдруг вскрикнул мужчина. «Черт возьми!» На экране над его головой виднелись фигурки разных фруктов и светилась надпись с предложением попробовать еще раз. Мужчина схватился за волосы и встретился глазами с Сэрин, которая, пригнувшись, проходила мимо его кресла. Он узнал ее. «Это же ты недавно сорвала джекпот! Одолжи мне всего 10! Нет, 5 монет будет достаточно! Я верну тебе в 2 раза больше! Живее!» Сэрин почувствовала, как все взгляды обратились в ее сторону, в том числе и Фрэнка. «А ну, стой!» Фрэнк отпихнул Дюрова в сторону и побежал к Сэрин. Следом прибежали охранники, стоявшие у входа, и окружили девушку. «Вот черт!» Поняв, что все пошло не так, Дюров достал статуэтку в виде гепарда и коротко что-то пробормотал. Как только статуэтка ожила и превратилась в животное, Дюров оседлал его и бросился к Сэрин с невероятной скоростью. Один из охранников уже поймал было девушку за шиворот, но, к счастью, Дюров подоспел быстрее. Не успела рука охранника коснуться Сэрин, как Дюров схватил девушку, посадил ее на спину гепарда, и они затейливыми прыжками выбрались оттуда. «Нет! Верни мою бусину!» Сзади раздавались разъяренные крики грома и топот охранников. Однако вскоре все затихло.